22. В герцогство мы возвращаемся в полдень. Трудно поверить, что наше путешествие заняло всего сутки. Первым делом посещаем оружейную, и при нашем появлении доносящееся изнутри тихое пение, которым руководила Лусия, смолкает. Хотя сама она еще некоторое время продолжает мелодию. Проплыв над группой мужчин и женщин, часть из которых я видела на провальном завтраке Фенни, Ильрид ставит остриё рассвета на положенное место. Вокруг него вновь вырастает отзвук, и герцогство копья снова обретает магическую защиту леди Лелии. Потом наш путь лежит в сокровищницу, где до сих пор стоит сундучок, который Ильрид принес мне несколько недель назад. «Выкладывай в него серебро», — инструктирует он, скидывая сумку с плеча. На обратном пути герцог, несмотря на всю тяжесть, нес ее практически без труда. «А я проверю, как там Фенни и Шил. Потом вернусь». Кивнув, принимаюсь за дело, а правитель герцогства уплывает, чтобы уделить время собственным обязанностям. Я быстро наполняю сундучок серебром, взятым в трюме затонувшего судна, аккуратно раскладывая слитки рядами. Каждый брусочек драгоценного металла — крупица надежды на то, что у моей семьи будет обеспеченное будущее. Я заканчиваю прежде, чем возвращается Ильрид. Чтобы занять себя, отыскиваю среди сокровищ кинжал и вырезаю на сундучке свое имя. Теперь, надеюсь, не возникнет вопросов, кому он принадлежал и для кого предназначен. Но одного моего имени явно недостаточно, и я принимаюсь рассматривать предметы, которые хранятся на полках. Нужно вложить внутрь что-нибудь еще. Может, кружку? Нет. «А что такое с кружкой?» — интересуется Ильрид, отвлекая меня от поисков. Я даже не заметила, как он появился. Герцог подплывает к сундучку, оценивая мою работу. Я просто подумала, что к сокровищу нужно что-нибудь добавить. Я написала на сундучке свое имя, однако не помешает оставить родным еще одно доказательство того, что он принадлежал мне. Кроме того, хочу добавить что-то личное и хоть немного их успокоить. Было бы жестоко заставлять их верить, что ты еще жива. Немного поколебавшись, замечает герцог. Его взгляд смягчается. «Думаешь, я не знаю?» Склонив голову на бок, недоверчиво смотрю на него. Выражение лица Ильрита не меняется. Мысленно вздохнув, обхватываю себя руками и вновь возвращаюсь на тот пляж, где он оставил меня после того, как я сбежала от Чарльза. От промозглого холода я продрогла до самых костей и уже начала думать, что море и сирены зря вернули меня, поскольку мне суждено замерзнуть здесь насмерть. Однако я не собиралась сдаваться и поклялась себе выжить ради себя и ради них. Я не хочу, чтобы меня считали живой. Более того, им нужно дать понять обратное. Однажды я уже воскресла из мертвых, и, возможно, они до сих пор питают надежду, тихо поясняю я. После той ночи на маяке до них долетели новости о моей кончине. А через несколько лет я вернулась, живая и здоровая. Благодаря твоей магии я заработала себе славу непотопляемого капитана и раз за разом выкарабкивалась из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Моя сестра однажды призналась, что, несмотря на все беспокойство, никогда по-настоящему не верила, что меня может забрать смерть. И теперь они, вероятно, будут долгие годы ждать и надеяться на мое возвращение. Жестоко обрекать их на это, поскольку для меня на сей раз нет никакой надежды. О, проносится в голове тихий звук, проникая в потаенные уголки души, куда, как я считала, способны просочиться лишь мрачные мысли. Значит, ты хочешь заранее убить в них даже малейшую надежду. Да, но не знаю как, киваю я. Понятия не имею, что положить в сундук. Какая вещь безошибочно сообщит им, что я погибла и больше не стоит ждать моего возвращения. Что-то нужно придумать. Качаю головой. «Знаю, тебе этого не понять. Я больше не имею права просить у тебя чего-то большего». «И все же просишь», — насмешливо замечает он, нисколько не обеспокоенный моими требованиями. «Очень хорошо». «Прости?» — уточняю я, потрясенно глядя на него. Порывшись в маленьком поясном мешочке на боку, Ильрид подплывает ближе и протягивает мне маленький золотой компас, который умещается у него на ладони. Все его прежние трещины, зазубрины и потертости на месте, как я и помню, Плюс добавилось несколько новых. Медленно вытянув руку, скольжу пальцами по потрескавшейся поверхности компаса. Перед тем, как войти в серый проток, я прикрепила его к ограждению на носу корабля. Шепчу я и вспоминаю, что Ильрит, когда его окружили духи, как раз находился над носовой частью судна. Ты... Пока ты собирала серебро, я осматривала обломки, и эта вещь привлекла мое внимание. Я знал, что ты ее ценишь, поэтому взял с собой. Небрежным тоном поясняет герцог. Вспоминаю, что он велел мне уплывать, а сам нырнул куда-то вниз, скрываясь из виду. Значит, Ильрит спустился за компасом. Откуда ты знаешь, что он для меня важен? Пусть это не тайна, но я никогда не обсуждала компас с герцогом. Он лишь пожимает плечами. «Ильрит!» — с нажимом произношу я, давая понять, что ему не увильнуть от ответа. «Я мельком видел тебя несколько раз на корабле в открытом море. Ты приплывал ко мне? Зачем?» «Ты меня очаровала». Герцог обводит жестом комнату, полную моряцких сокровищ. Несмотря на все подозрения, я до сих пор сомневаюсь. Не мог же он начать собирать все это из-за меня? К тому же хотел убедиться, что моя магия по-прежнему тебя оберегает, — небрежно добавляет он. Ты собирался добавить этот компас к своим сокровищам? Мне не по себе от мысли, что столь важная для меня вещь пополнит ряды его сокровищ и станет всего лишь одним из экспонатов на полке, как мое старое обручальное кольцо. Покачав головой, Ильрит протирает затылок, потом запускает пальцы в волосы. Я решил отдать его тебе в качестве прощального подарка перед тем, как ты отправишься в бездну, чтобы он помог тебе отыскать свой путь в мире богов. Подарить его мне в какой бы то ни было момент означает сохранить мою связь с миром. Но я даже не заикаюсь об этом. Жест Ильрита вызван исключительно добротой. Он вовсе не обязан был забирать мой компас. Ему самому такой поступок не принес никакой выгоды. И если уж на то пошло... Герцог сильно рисковал, однако он все равно спустился за дорогой мне вещью. Ради меня. Что ж, спасибо. Сжимаю в пальцах знакомый компас. Отчего-то он кажется тяжелее, чем весит на самом деле. Таким же тяжелым, как и мое сердце. Вместе с этим компасом я пережила худшие дни. Он вел меня сквозь бесчисленные бури. Именно его я купила для себя в первую очередь... когда стала самостоятельной, свободной женщиной, которая ищет собственный путь. И с помощью этого компаса убедила Кевхана, что я капитан корабля. Жалкое прикрытие, но оно сработало. Казалось бы, столь незначительная вещь, но этот компас держал мою свободу на кончике своей вращающейся стрелки. Почти 5 лет ввел меня в неизвестность, но теперь время вышло. И свобода, какой бы мимолетной и ограниченной она ни была, исчезла. Я кладу компас в сундучок. Если он вернется к моей семье, родные поймут, что больше никогда меня не увидят, что моя жизнь оборвалась вместе с протянувшейся по стеклу трещиной. Закрываю крышку сундучка и нерешительно провожу пальцами по поверхности. Такое чувство, будто я только что захлопнула крышку собственного гроба. «Прощай, капитан Виктория». «А как мы доставим его в Денно?» Небрежно уточняю я, скорее по необходимости, чем из любопытства. Нам снова придется пересечь грань. У Ильрита хватает так-то не задавать лишних вопросов, хотя он, вероятно, догадывается, что за эмоции бурлят у меня в душе. И ты готов рискнуть и провести меня еще раз? Прекрасно понимаю, насколько важна моя роль не только для него, но и для всего Вечного моря и даже за его пределами. Однако сейчас я выбираю путь. Последний курс, который прокладываю в своей жизни. Я дал тебе слово, а здесь, в Вечном море, это не пустой звук. Герцог пристально смотрит мне в глаза, потом пожимает плечами. К тому же тебе самой придется решать, где лучше оставить сундучок, чтобы твои родные непременно его нашли. Нет смысла отправляться туда без тебя. Я беру его за руку, за ту самую, что вытащила компас из темноты и вернула его мне. «Спасибо, Ильрит», — произношу я, вкладывая в эти слова всю искренность, на которую способна. Он расплывается в нежной, проникновенной улыбке. «Для тебя, Виктория, все что угодно». Слова обрушиваются на меня, будто волны, возвращая в тот момент по другую сторону грани, когда я испытала неподдельное желание его поцеловать. И теперь, глядя в теплые глаза Ильрита, я осознаю, что, возможно, не одиноко в своих желаниях. Но, поддавшись им, мы себя погубим. Выдавив улыбку, изображаю неуверенность и просто говорю: «Спасибо». Сомневаюсь, что на этот раз Ильрит кому-то сообщает о нашем уходе, иначе Шил вновь начал бы возражать, а над герцогством зазвучала бы еще одна защитная песня. В путь мы пускаемся с наступлением ночи. Я вновь еду на спине Ильрита, держась за его плечи, а он несет сундучок. Во всяком случае, на сей раз мы не берем с собой остриё рассвета, и его защита по-прежнему простирается до самой серой впадины, лежащей справа от нас. Сами же мы направляемся к западу. Без сомнений, герцог идеально выбрал время отплытия, чтобы избежать встречи с патрулями Шила. Настороженно вглядываюсь в темноту, где клубится гниль, опасаясь, что оттуда может появиться дух или край массивного щупальца. Однако все спокойно. По ощущениям, плывем мы около часа. Потом Ильрит наклоняется вперед и начинает спускаться по широкой дуге к образованиям на морском дне, напоминающим приливные бассейны на острове с маяком, где я жила с Чарльзом. Время и течение сгладили поверхность скал и промыли в них водоемы, поверхность которых напоминает медленно вращающуюся ртуть. Струи пара и тепла вырываются из раскаленной земли, озаряя местность янтарным светом. Вокруг высятся каменные арки, вроде тех, что окружают алтари для отзвуков во впадине, отделяя этот оазис от черного песка морского дна, который простирается во все стороны, насколько хватает глаз. Что это за место? Путевые бассейны. Почти все водоемы тем или иным образом связаны между собой. Если не на поверхности, то посредством невидимых рек и подземных каналов. В этом мире есть лишь несколько уголков, куда не способна проникнуть магия моего народа, объясняет Ильрит, и я смутно припоминаю, что он уже упоминал об этом, когда мы впервые обсуждали спуск во впадину. Сирены пользуются такими связями и каналами, чтобы довольно быстро преодолевать большие расстояния. Ты уже рассказывал об этом прежде. Путевые бассейны чем-то похожи на магию, с помощью которой ты привел меня сюда. Да. Я использовал флакон с каплей магии и песню, о которой уже упоминал. До сих пор завидую такой способности, признаюсь я. Возможность без труда перемещаться из одного места в другое полностью изменила бы мой мир. Хотя, наверное, тогда я осталась бы без работы. Значит, хорошо, что тебе ее не досталось. Ну, с какой стороны посмотреть? Я бы предпочла лишиться работы, но чтобы моя команда и экипажи всех других судов, затонувших в попытке пройти опасные маршруты, остались живы. Кажется, мой тон его отрезвляет, и не без причины. «Ты не виновата в их гибели», — напоминает герцог. Примерно то же самое он говорил во впадине. «Они последовали за мной, веря, что я сумею оградить их от опасности. Знаю, как бывает тяжело, когда тот, кто доверил тебе свою жизнь, в конечном итоге ее теряет». Вопреки ожиданиям, его слова звучат не резко, а полны доброты и понимания. Порой мы совершаем ошибки и вынуждены жить с их последствиями. Но иногда жестокость проявляет сама судьба, и в этом некого винить. Ильрит знает об этом так же хорошо, как и я. Меня внезапно охватывает почти непреодолимое желание обнять его за талию и прижаться щекой к ложбинке между лопатками. Как ни странно, мы прекрасно понимаем друг друга. Никогда не думала, что смогу так сильно сочувствовать сирене. Мы происходим из совершенно разных миров, и у нас разные цели, и воспитаны мы по-разному. И все же я понимаю его на врожденном, почти интуитивном уровне. Такое впечатление, будто мы связаны с ним намного сильнее, чем с кем-нибудь из тех, кого я когда-то знала. «Ты уверен, что у нас получится пройти?» Уточняю я, когда герцог меняет положение тела. Он ведь говорил, что за бассейнами следят. «Мы будем действовать быстро». И прежде чем я успеваю выразить еще сомнения, Ильрит резко снижается. «Держись крепче. Сейчас нырнем». Я немного смещаю руки и прижимаюсь к нему всем телом, Теперь мои предплечья находятся между его туловищем и бицепсами. Локти чуть выше его локтей. Ему бы отлично подошло слово «твердый». Он прекрасно сочетается и с его мускулами, и с мощными взмахами хвоста. Герцог — крепкий, надежный мужчина. И от ощущения подобной силы во мне пробуждается потребность, которую я не испытывала уже целую вечность. «Сосредоточься, Виктория. Мысленно велю себе». Плотские потребности лишь немногим менее опасны, чем привязанность, от которой все внутри скручивается в узел. Многие вполне способны предаваться удовольствиям, не давая при этом воли чувствам. Но как бы мне ни хотелось отделить эмоции от желаний плоти и просто лечь в постель с красивым, сильным мужчиной, я знаю, что не смогу. Если я отдам ему свое тело, то и сердце не останется в стороне. Да, Ильрид — великолепно сложенный мужчина. Но он навсегда останется для меня лишь достойным восхищения красавцем, ничего больше. Данный факт я могу признать без особого риска для себя. Миг спустя мы погружаемся в бассейн, и я инстинктивно задерживаю дыхание. Нас мгновенно окружает тьма, и возникает то же ощущение тяжести, что и в первый раз, когда мы пересекли границу с помощью магии. Но сейчас вокруг меньше хаоса, и я могу хоть немного сосредоточиться. Или, возможно, мне просто стало легче путешествовать. Вскоре я вижу пятна света, которые вдалеке сливаются в единую точку. Миг, и мы уже плывем обратно к поверхности. От внезапной и резкой смены направления начинает кружиться голова. Теперь вокруг нас совсем иное море. Мы выныриваем из единственного бассейна, края которого едва различимы в тускнеющем свете дня. В каменной скале позади него вырезана арка, но больше не видно никаких украшений. Эта скала состоит из того же темного камня, что и окружающие Денноу утесы. «Мы на месте», — шепчу я.